Денежный сын останутся только даты. Денежный сын останется только снег. Люди ушли, останутся только вода. Денежный сын останутся только сны. Где-то в ночи проносится чей-то поезд. Следом за ним далекий собачий лай. Там за окном дождя молчаливый шорох. В темном саду на ощупь идет весну. Уехал в студящий свет.